Глава 26. Настоящее. Ли. Весь следующий день был занят подготовкой. Караванщики носились по оружейным магазинам, щедро тратя остатки спаранов своих и тех, что выдала им Ли. Все покупки тут же загружались в фуры, охраняемые скаутом и Арктикой. Сложнее всего оказалось с парапланом. Улыбчивый, взявший на себя задачу его раздобыть, вернулся только под вечер, осунувшийся и усталый, но довольный. Приехал он на минивэне с эмблемой какого-то магазина, из которого и выгрузили требуемый летательный аппарат. Увидев его, Ли едва сдержалась, чтобы не расцеловать телепорт в обе щеки, но вовремя себя остановила. Ревнивый Помба таких нежностей мог не оценить. На следующее утро остатки каравана в полном составе, сопровождаемые Козликом, покинули стаб Граничный. Все прошло гладко, но стоило только им отъехать примерно на километр, как начались первые неприятности. Со стороны стаба вслед им выехал черный, сверкающий хромом дорогой седан и, отчаянно моргая фарами, понесся по извилистому серпантину между окружавшими граничными минными полями и скрытыми огневыми точками. Ли, заметив преследователя, тут же доложилась улыбчивому по рации. «Продолжаем движение», — спокойно отреагировал телепорт. «Готов спорить? Эти уроды решили спросить, где же гаубицы, которые они собирались купить у Колобка с большой скидкой?» «Передержать его?» — уточнила Ли, поворачивая руль так, чтобы Козлик оказался ровно на середине и без того узкой дороги. «Немного», — после небольшой паузы отозвалась рация. «Пока мы на их территории и под прицелом их орудий, переговоры лучше не вести. А когда свалим за пределы минного поля, сможем смело и без последствий послать их в пешее эротическое». Неказистая, но всем понятная шутка заставила Ли звонко рассмеяться. Злорадно поглядывая в зеркала заднего вида, блондинка упорно мешала висящим прямо у нее на хвосте и настойчиво моргающим фарами преследователям добраться до каравана. Формально Козлик к улыбчивому сотоварищу отношения никакого не имел, так что сделать с ним преследователи ничего не могли. «Пока мы тут виляем, расскажи, наконец, что за чертовщина в этом граничном происходит?» — не выдержала Ли. «Что за договор, который без Колобка стал недействителен? И почему они так настойчиво хотят заполучить технику, которую вы не обязаны им продавать?» «Вообще-то обязаны», — хохотнул улыбчивый. «По тому же договору. Короче, слушай. Граничный — единственный стаб в регионе, который сумел заключить мир с атомитами из цирка. Но из-за того, что не удалось убедить мутантов не трогать идущие в граничные караваны, руководству стаба пришлось пойти на, так скажем, некоторые уступки. То есть с самыми полезными караванами заключить договора, в которых черным по белому прописана медицинская помощь тем, кто вез товары в граничный, но подвергся нападению его союзников. Денег, как ты уже заметила, на такое лечение требуется много. Так что и договора заключаются не по доброте душевной, а по выгоде. Граничным очень нужно оружие, чтобы их союзники-атомиты соблюдали мир и не нападали на стаб. Поэтому заключают такие договора не со всеми караванами, а только с полезными, вроде нашего. Тот танк, что мы не стали продавать, был обещан главе стаба с большой скидкой и доставлялся на заказ». «Хочешь сказать, что вы обязаны были его продать?» — хмыкнула Ли. «В соответствии с буквой все того же договора?» «Именно!» — хохотнул в ответ улыбчивый. «Но грёбаные дельцы из администрации решили воспользоваться тем, что глава каравана был взят атомитами, и объявили, что без Колобка договор стал недействителен, и помощь знахаря за счет стаба нам не положена. Ну и получили бумеранг в ответ. Мы не продали им ничего из того, что обещал Колобок. Теперь вот гонятся в надежде остановить нас на своей территории и вновь ткнуть пальцем в договор. Может, эти хапуги даже попробуют предложить компенсацию твоего жемчуга, раз на наглости проехать не удалось. Только черт с ним жемчугом. Я сам его из-под земли найду и тебе отдам. Но ни танк, ни гаубица я им не отдам». «Забей на жемчуг», — твердо сказала Ли. «До конца минных полей я их подержу. Дальше смогут обойти и догнать. Ускорься, а я наоборот замедлюсь». «Нет смысла», — отозвался улыбчивый. «Вне территории стаба они нам не указ». Тем не менее, Ли все-таки чуть отпустила педаль газа, и Козлик, и без того едущий не больше 30 км/ч, замедлился до скорости улитки. «Встретимся неподалеку от башни», — предваряя вопросы, сказала блондинка и отключила рацию, чтобы не слышать возражений. «Помба готов драться», — тут же заявил подозрительно молчавший в течение всего разговора атомит. «Надеюсь, не потребуется», — покачала головой блондинка. «Знаю, что ты великий воин, но прибереги силы для настоящего врага». «Помба сделать, как сказал Ли», — удивительно покладисто согласился Амбал, но счел необходимым добавить. «Но если эти тронуть Ли, Помба их всех убивать и съесть». «Договорились», — совершенно искренне кивнула ему блондинка. «Только ешь их, пожалуйста, так, чтобы я не видела». Водитель машины, выехавший вслед каравану, явно был зол. Козлик уже буквально полз. Ли держала скорость около 5 км/ч, откровенно наслаждаясь тем, как преследователь уже непрерывно моргает фарами, машет рукой из открытого окна и что-то кричит. Фуры каравана, сопровождаемые парой чудом уцелевших в западне атомитов-пикапов и последним багги, подозрительно чадящим движком, стремительно уходили вперед. Похоже, улыбчивый все-таки дал команду ускориться. Единственное, чего опасалась Ли, так это новой засады. Судя по тому, что дельцы граничного вели себя как воровские авторитеты, с них станется напоследок устроить караванщикам еще одну подлянку. Отомстить им за несгибаемость и умение отстаивать свои интересы и права. Все оказалось прозаичнее некуда. Преследователь, поняв, что козлик дорогу уступать не будет, а караван с танком и гаубицами, которые администрация граничного уже считала своими, вот-вот покинет подконтрольную стабу территорию, потерял последние крохи терпения. Ли успела услышать, как машина, и так ехавшая бампер к бамперу, взревела резко набравшим обороты двигателем и перебросила ногу с газа на тормоз, вжимая его в пол, но и только. Несчастного козлика ощутимо толкнула вперед и, кажется, даже слегка подбросила вверх. Блондинка вцепилась в руль и приготовилась к тому, что сейчас козлик пойдет юзом. Но не тут-то было. Неказистый, изрядно потрепанный с виду продукт отечественного автопрома атаку выдержал с достоинством и непоколебимостью ветерана Великой Отечественной. Вцепился в укатанный грунт всеми 4 колесами и встал на месте, как вкопанный. Преследователь предпринял еще 2 безуспешные попытки протаранить козлика бампером и остановился. «Бомба, твой выход!» — злорадно усмехнулась блондинка. Расчет был скорее на психологический эффект, чем на реальную драку. Сев в машину, Пумба снял закрывающее лицо очки и шарф и снова стал похож на самого себя. То есть на образцового, уродливого и злобного атомита. О том, что он пришел аж из северо-восточного региона, преследователь вряд ли мог знать. А значит? Значит, наверняка решит, что Пумба — житель цирка, стабы союзника граничного. Союзника, который соблюдает перемирие только до тех пор, пока это выгодно ему. Повторять дважды не пришлось. Пумба выскочил из машины со своим огромным топором наперевес и с воплем «Твоя ломать моя машина! Моя твоя за это убивать!» помчался к преследователю. Тот тоже успел вылезти из-за руля, но увидев разъяренного амбала атомита, занесенным над головой топором, почему-то резко передумал общаться. Меньше чем через секунду седан преследователя, визжа шинами и скребя по земле наполовину оторванным бампером, сдал задом. Пумба гнался за бывшим преследователем около 1 км. Остановился он только потому, что бампер седана поднял тучу пыли, настолько плотную, что разглядеть в ней хоть что-то было решительно невозможно. Зло сплюнув, атомит вернулся к Ли. «Бомба, не догнать врага!» Расстроенно доложился блондинке здоровяк и паник. Ли едва не расхохоталась, глядя на него. Но чувство могучего воина, которому не дали подраться, решило поберечь. «Конечно, не догнать! Такой трус не достоин быть убитым столь великим воином, как мой друг Пумба!» Нарочито бодро заявила она. «Пусть лучше сдохнет от стыда за себя, а мы поедем в цирк, где Пумба будет убивать настоящих врагов!» Прозвучало это одновременно пафосно и по-детски. Но ничего лучше Ли придумать не успела. Все ее действия, начиная с предложения Пумбе выйти и разобраться, были чистой воды экспромтом. Однако здоровяк, услышав про настоящих врагов, немного приободрился. Решив, что дальнейшим улучшением его настроения можно будет заняться уже за пределами территории, контролируемой граничным, Ли снова переложила ногу с педали на педаль, и козлик, набирая скорость, покатился за остатками каравана.